«Что?» – воскликнул Моска, весь побледнев. «Как? Вы не знали о ее намерении?» «Не слышал ни слова. Я расстался с герцогиней в 6 часов вечера. Она была весела и довольна». Ответ этот произвел на принца потрясающее впечатление. Прежде всего, он пристально посмотрел на графа и, по выражению его бледного лица, понял, что Моска говорит правду и отнюдь не является пособником дерзкого плана герцогини. «В таком случае, — подумал принц, — я потеряю ее навсегда. Наслаждение и месть ускользнут от меня одновременно. В Неаполе она со своим племянником Фабрицио будет сочинять эпиграммы о большом гневе маленького властителя Пармы». Он взглянул на герцогиню. Сердце ее переполняли гнев и величайшее презрение. Глаза были устремлены в эту минуту на графа Моска, и тонко очерченные губы выражали горькое разочарование. Все ее лицо говорило «низкий царедворец». «Итак», — думал принц, внимательно всматриваясь в нее, «потеряно и это средство вернуть ее в мое государство. Через минуту, если только она выйдет из кабинета, она будет для меня потеряна. Бог весть, что она там порасскажет в Неаполе о моих судьях. А при ее уме и дивной силе убеждения, которой одарило ее небо, ей все поверят. Из-за нее я прослыву смешным тираном, который вскакивает по ночам и смотрит, нет ли под кроватью злоумышленников». Применив ловкий маневр, как будто расхаживая волнение по кабинету, чтобы успокоиться, принц снова очутился перед дверью. В 3 шагах от него, справа, стоял граф. Бледный, подавленный, и дрожал так сильно, что вынужден был опереться на спинку кресла, в котором герцогиня сидела в начале аудиенции. В порыве гнева принц далеко отшвырнул его. Граф был влюблен. «Если герцогиня уедет, — думал он, — я последую за нею, но пожелает ли она видеть меня, вот в чем вопрос». Слева от принца стояла герцогиня и, скрестив на груди руки, смотрела на него с горделивым вызовом. Восковая бледность сменила яркие краски, только что оживлявшие ее прекрасное лицо. В противоположность обоим посетителям принц весь покраснел и вид имел встревоженный. Левой рукой он нервно дергал орденский крест на широкой ленте через плечо, который он всегда носил под фраком, а правой поглаживал подбородок. «Что делать?» – спросил он графа почти бессознательно, по привычке во всем советоваться с ним. «Право, не знаю, ваше высочество», – ответил граф с таким видом, как будто он вот-вот испустит последний вздох. Он выговорил эти слова с трудом и таким упавшим голосом, что гордость принца, претерпевшая столько унижений за время аудиенции, впервые воспрянула. Эта скромная радость подсказала ему реплику, спасительную для его самолюбия. «Ну что ж, оказывается, из нас троих я самый благоразумный. Я охотно готов позабыть о своем сане и буду говорить как друг», он добавил с милостивой улыбкой, искусно подражая благосклонность снисходительности счастливых времен Людовика XIV. «Я буду говорить как друг со своими друзьями. Герцогиня, что нужно сделать, чтобы вы позабыли о своем опрометчивом решении?» «Откровенно говоря, я и сама не знаю», — с глубоким вздохом ответила герцогиня. «Не знаю. Парма внушает мне ужас». В этих словах не было намерения уязвить. Чувствовалось, что сама искренность говорит ее устами. Граф резко повернулся к ней. Душа придворного пришла в смятение. Затем он обратил на принца умоляющий взгляд. С большим достоинством и хладнокровием принц выдержал паузу, а затем сказал графу: «Я вижу, что ваша очаровательная подруга совершенно потеряла голову. Это вполне понятно. Она обожает своего племянника». Повернувшись к герцогине, он поглядел на нее с галантной улыбкой и добавил в шутливом тоне, как будто цитировал тираду из комедии: «Что нужно сделать, чтобы эти прекрасные глаза улыбнулись?» Герцогиня тем временем успела пораздумать. Раздельно и внушительно, как будто диктуя ультиматум, она произнесла: «Ваше высочество, вы должны написать мне милостивое письмо и с обычной вашей благосклонностью заявить в нем, что вы нисколько не убеждены в виновности Фабрицио дель Донго, первого главного викария архиепископа Пармского, и поэтому не подпишете приговора, когда его представят вам на утверждение, и что это несправедливое судебное дело не будет иметь никаких последствий». «Что? Несправедливое?» – воскликнул принц, покраснев до корней волос, и вновь запылал гневом. «Это еще не все», – сказала герцогиня с величавой гордостью, достойной римлянки. «Нынче же вечером, а сейчас уже 11:45, – добавила она, взглянув на часы, – «нынче же вечером вы, ваше высочество, прикажете сообщить маркизе Раверси, что вы советуете ей уехать в деревню, отдохнуть от утомительных хлопот по известному ей процессу, о котором она сегодня говорила в своей гостиной в начале вечера».